Глава 7. Валери Делакруа. Пробуждение прошло легко. Я просто вынырнула из размытых образов сновидений и открыла глаза. Почти минуту лежала и оглядывала спальню, пытаясь понять, где нахожусь. И только потом вспомнилась история с попаданием в другой мир, подставой сестры и игрой в жену императора, которая вчера перешла на новый уровень. К щекам прилила кровь. Я закопалась с головой в одеяло, зажмурилась до искр перед глазами и тихо проревела. Вспоминать было неловко, но я благодарна Доминику. Лучше смущаться, чем испытывать боль. Ненависть и разочарование. На мой взгляд, он сделал все возможное, чтобы меня не посетили подобные чувства. «Вы проснулись, мадам?» В комнату заглянула Аннет. «Да, но...» Я приподнялась, удерживая у обнаженной груди одеяло. «Наверное, понадобится сменить белье». Щеки вновь вспыхнули от смущения. «Тебе нравится?» Всплыли в мыслях слова Доминика, и на миг я вновь ощутила откровенные прикосновения. «Конечно, мадам». Девушка стыдливо потупила взгляд. Прислушиваясь к себе, я выбралась из кровати. Боли не ощущалось. Перед тем, как отнести меня обратно в мою спальню, Доминик вновь предложил принять целительские заклинания. Я сделала это с радостью, потому что было больнее моих ожиданий. Он даже не стал продолжать, когда понял, насколько мне некомфортно, лишь показал альтернативный способ довести до разрядки и его. Стоило только вспомнить, как я прикрыла пылающее лицо руками и неловко хихикнула. Как оказалось, опытный император лучше принца, даже если у него рога. «Ужин прошел хорошо, мадам?» — неуверенно поинтересовалась девушка. «Да, лучше моих ожиданий», — подтвердила я. «Там, в гардеробной, в самом дальнем шкафу, лежат более подходящие для моды тринаты платья. Можешь подготовить мне одно из них?» «Конечно», — улыбнулась она, обрадованная тем, что переход к личной теме не пресекли. «Вряд ли я решусь дружить с кем-то, но иногда хочется перекинуться хотя бы парой слов. Ночь ничего не изменила. Я по-прежнему в беде, но мне удалось избежать катастрофы». «Брак подтвержден, Ви», — сообщил Доминик, прежде чем оставить меня одну в спальне. «Аннет мне не докучала, как прежние служанки. Мне удалось освоиться со средствами гигиены, так что присутствие посторонних и не требовалось. Я сама приняла душ, иначе пришлось бы смущаться из-за следов крови. Нанесла крема, уложила волосы и отправилась в гардеробную, где ожидала подготовленная одежда». Аннет выбрала скромное платье под горло с длинными рукавами зеленого цвета в мелкий, вышитый белыми нитями узор. Оно не стесняло движений, сидело по фигуре, хотя все равно смотрелось блекло на фоне нарядов демониц. «Тринаты. А мне вроде как надлежало продвигать новые модные тренды». «Вам идет», — улыбнулась Аннет. «Я бледна, словно смерть», — фыркнула я, пощипав себя за щеки, чтобы придать лицу хоть какой-то цвет. «Надо завести косметику». Хмыкнула мстительно, вспомнив чопорную мадам Жаклис. «Теперь у меня больше свободы и хотелось бастовать». После сборов я споро позавтракала, а точнее пообедала, учитывая, что снова проспала больше положенного, и отправилась на штурм библиотеки. Слова Доминика о том, что его отец ушел вслед за истиной, не шли из головы. Мне следовало скорее разобраться в особенностях демонов. Служанок я отправила заниматься своими делами, только охрана не собиралась оставаться, и двое стражников последовали за мной. Зато с их помощью мне удалось быстро отыскать библиотеку. Уже вход в обитель книг обещал волшебство. Массивные деревянные двери, украшенные резными изображениями невероятных существ и витиеватых символов, распахнулись сами при моем приближении. Носа коснулись ароматы пергамента и кожи. Прямо напротив двери, на деревянном пьедестале из алого камня, расположился огромный шар с клубящимся в его глубине белесым дымом. Длинный коридор, по обеим сторонам которого поднимались выполненные в темном дереве стеллажи, вел к высокому витражному окну со сценами масштабной битвы демонов и пугающих темных монстров. С обеих сторон от него на второй и третий уровень поднимались две лестницы. И каждый узкий коридорчик между стеллажами будто вел в книжную бесконечность. Наверное, несколько минут я просто стояла у входа в немом изумлении. Потом же опомнилась и озадачилась тем, как среди этого многообразия найти что-нибудь нужное. «Мадам, сообщите свой запрос Шару», — посоветовал мне стражник. Именно он позвал Матео перед поисками котенка. Он же везде меня сопровождал и все постоянно подсказывал. «Как вас зовут?» Я говорила тише, боясь побеспокоить магию этого места. «Корин, мадам». «Спасибо, Корин. Я планирую провести в библиотеке несколько часов. Вы можете, не знаю, отдохнуть?» «Понимаю. Мы будем у входа, мадам». «Интересно, а можно попросить его в мою постоянную охрану? Понимающих я люблю. Просто обожаю». Мужчины оставили меня одну. Можно было заняться делами. Я шепнула свои пожелания Шару, и сверху почти моментально прилетело несколько книг. Заветные томики опустились на один из свободных столов. Я расположилась в удобном кожаном кресле и принялась за чтение. Нужное отыскалось сразу же, спасибо магическому шару. Истинность оказалась сложной связью между демоном и его возлюбленной. Это процесс подстраивания друг под друга, аур и формирования между ними тонкой нити. Демон становится зависим от своей пары и умирает следом за ней. Порадовало только то, что связь не формируется сразу и на пустом месте. Это усиление чувств магией. Возможно, если держать дистанцию, мне удастся избежать истинности. Но все же это опасная вещь. Не просто же так убили мать Доминика. Логично предположить, что удар предназначался его отцу, императору. С подачи Виолет я создала новую опасность для своей жизни. Счеты к сестре росли в геометрической прогрессии. «Чем занимаешься?» — мрачно осведомилась мадам Жаклис, подходя к моему столу. С ее появлением и охрана вернулась в библиотеку. Мужчины встали у двери, настороженно следя за действиями гувернантки. Возможно, Доминика догадался, что она поднимает на меня руку, потому и запретил ей посещать мои покои. «Читаю про демонов», — пояснила я, ненавязчиво закрывая книги. «Истинность?» — хмыкнула она, создавая вокруг нас с помощью артефакта купол безмолвия. «Думаешь привязать его к себе?» «Не советую. Истинных берегут словно сокровища, а император запрячет свою слабость как можно дальше, чтобы тебя не убили в стремлении свергнуть его с трона». «Я просто читаю про демонов. Для истинности нужны чувства, а между мной и Домиником нет даже симпатии». «Зато есть похоть», — скривилась она. «Он так желает тебя, что отказался аннулировать брак. Радуйся, твое бесстыдное поведение возымело действие. Ты остаешься. Стоит признать, ты умнее, чем думал о тебе король. Значит ли это, что ты равнодушна к отцу?» «Конечно нет». Я моментально подскочила с места. «Я люблю отца и сделаю для него все». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула она. «Значит, я твоя союзница. Во дворце неспокойно. Покушение на тебя. Следом на главу службы безопасности. Будь осторожна, не отсылай охрану, как сделала сегодня. Это опасно». «Союзница? По-моему, вы делали все, чтобы отвратить от меня Доминика. Отдушки, макияж, одежда. Это же неуважение к культуре Тринаты. Хотя более подходящие наряды были готовы. Я нашла их в шкафу». «Бесстыдство», — вновь скривилась она. «Демоны бесстыдны, и ты такая же». «Значит, вам придется смириться с нашим бесстыдством. Я буду сама решать, что мне носить и как себя вести. Вас и не должно это волновать. Главное, что требования отца выполняются». В глазах женщины загорелось бешенство. «Я действительно оказалась права на твой счет, почувствовала немного свободы и...» Она махнула рукой. «Да, главное, ты выполняешь. Учись усерднее». Она кивком указала на книги и развеяла сферу безмолвия. После чего ушла, оставляя меня одну. Не знаю, на самом ли деле приняла новые правила игры, но мне стало легче. По крайней мере, больше не придется тратить часы на то, чтобы одеться и накраситься. Остаток дня я провела в библиотеке. Сюда же мне принесли легкий перекус. Советом Жаклис пренебрегать не стала. Охрана на этот раз находилась рядом. Тем более в помещении то и дело появлялись придворные. А поздно вечером, прихватив побольше книг с упоминанием ведьм, я вернулась в свои покои. Думала, Доминика сегодня пригласит меня на ужин, но ничего подобного не произошло. Аннет позже пояснила, что весь его день прошел в переговорах с прибывшей делегацией из Стоудора, страны алхимиков. Так что я отужинала одна, продолжила чтение и также в одиночестве легла спать, а проснулась ночью от ощущения чужого присутствия. «Это я». Донёсся шёпот Доминика, и кровать чуть прогнулась. «Не пугайся». «Что-то случилось?» — предположила я, пытаясь проморгаться. «Нет». Он отбросил одеяло и навис надо мной. В темноте комнаты лишь пылали огнём его глаза. Больше ничего не удавалось рассмотреть. Зато особенно ярко ощутился коснувшийся шеи поцелуй. Стараясь подавить замешательство, я обняла Доминика за плечи. Он был в рубашке. Странно, что сразу не разделся. Сердце с каждым мигом ускоряло свой бег. Оно не знало, как пройдёт моя вторая ночь с чужим мужем. Наутро я вновь проснулась в своей постели, обнажённой после состоявшейся близости и в одиночестве. Теперь понятно, что значит брак по-демонически и почему у нас отдельные покои. Надобность в жене возникает только по ночам. «Вы сегодня в плохом настроении», — отметила Аннет, подавая мне платье. «Думаешь?» — прошипела я, и девушка вся сжалась. «Я рычу не на тебя, а на мужа. Ты как раз душка», — вздохнула устало, мельком улыбнувшись девушке. «Возможно, я могу помочь вам как-то расслабиться», — предложила она. «Можем пойти в общие купальни, либо прогуляться по саду». «Я бы с радостью кого-нибудь попинала», — призналась я, проведя кончиками пальцев. «По искусной вышивке платья. Там нет ничего для активных занятий. Брюки, туника». «Есть», — робко ответила Аннет. «Слушай, я не злая стерва, желающая утвердить авторитет за счёт тех, кто якобы ниже меня по статусу. Вообще-то я тут тоже номинальная фигура. Хватит при мне трястись. Я такая же, как ты, девчонка. Только родилась в ужасной семье, была вынуждена выйти замуж по расчёту. И теперь пытаюсь как-то с этим жить. Поверь мне, ты свободнее меня. И это я тебе завидую». «Это вряд ли, мадам», — грустно улыбнулась она, но тут же осеклась. «У тебя проблемы?» — предположила я. «Отец в долгах и пытается продать меня. Только официальная работа во дворце обеспечивает мне защиту». «Пф, твои проблемы решаются деньгами», — фыркнула я. «Можно срезать любой камень с любого из моих платьев, либо... Мне же полагаются деньги на карманные расходы. В общем, я дам тебе денег, чтобы выплатить долги. Хоть ты станешь свободной». «Я не могу, мадам». Голос её задрожал. В глубине серых глаз девушки зажглись слёзы. Отчего-то злые. «Я сама справлюсь со своими бедами». «Знаешь, если бы кто-то предложил решить мои беды, я бы забыла о гордости. Рада, что твои не столь масштабны». Махнула я рукой. «Вам тяжело, мадам?» «Почти неслышно», — спросила она. «Мать мне советовала, чтобы полегчало делиться криком души с бумагой. Может, хоть вам поможет. Я часто пишу». Усмехнулась горько. «Хороший совет, но я предпочитаю грушу. Где там туника и брюки?» Мы отправились в гардеробную. Там действительно нашлось искомое. Правда, брюки явно предполагали верхнее платье, но туника с длинными рукавами решила проблему. Кажется, стражники не успели привыкнуть к внезапностям в моём лице, потому что очень мне удивились, но сумели быстро собраться. «Доброе утро всем. Во сколько проходит тренировка на полигоне во внутреннем дворе дворца?» — поинтересовалась я невинным тоном. «А в 10, мадам», — отрапортовали мне. «Значит, мы успеваем до начала. Как удачно!» — хищно осклабилась я. «Идём бегать». Демоны окончательно выпали в осадок, а я рванула навстречу физическим нагрузкам. Тем более успела запомнить дорогу, потому знала, куда идти. Стражники были вынуждены меня нагонять. А Аннет побежала следом из чистого любопытства, ведь ей было разрешено отдохнуть. Мы покинули здание, миновали коридоры зелёного лабиринта сада и выбрались к полигону. Здесь действительно в это время дня было немноголюдно. Демоны только начинали собираться для утренней тренировки. Мне не нужно было никого дожидаться, я просто бросилась нарезать круги по полю, и привычное ожидаемо принесло облегчение. Мне хотелось сбросить пар, освободить мысли и напрячь соскучившиеся по нагрузке мышцы, и я своего добилась. Кровь ускоренно бежала по венам, сердце ревело, а в голову возвращалась ясность. Я любила думать во время бега, и сейчас мне это было нужно как никогда раньше. Вот только злость на ситуацию не рассеялась. Зато отвлечься удалось. Я лишь во время завершения пробежки заметила, что за мной на почтительном расстоянии бегут два десятка демонов. Мужчины остановились вместе со мной и уважительно склонили головы. Не зная, как реагировать, я тоже им поклонилась и побрела прочь, приглядываясь к нескольким зданиям вдали явно тренировочного назначения. Охрана, как ни странно, не стала за мной следовать. Видимо, мужчины решили, раз я без обморока способна пробежать несколько километров, смогу отбиться и от нападения, либо не ожидали покушений в этих помещениях. Но меня это только обрадовало. Несмотря на предостережение гувернантки, хотелось хоть чуть-чуть самостоятельности. Мои предположения были верны. Здания оказались тренировочного назначения. Узкий темный коридор вел в несколько залов с манекенами, аналогами матов и какими-то странными силовыми полями, приближаться к которым казалось рискованным занятием. В одном из помещений я заметила деревянные мечи в корзинах и соломенные мишени. Это показалось самым подходящим. Подхватив одно из тренировочных орудий, я двинулась к болванчику, представляя вместо него Доминика. Деревянное лезвие налетело на соломенную мишень, но следом вспомнилось, что в моих бедах повинен вовсе не император демонов, а король Акрии. Так что следующий удар предназначался именно ему. Потом досталось и воображаемый Виолет. Я подумывала настучать и Клоду, моему фальшивому отцу, но тут со спины раздался приглушенный смешок. «Кто же тебя так разозлил?» Донеслось от входа, что вынудило меня прекратить бессмысленные удары и обернуться. В дверях замер мужчина лет 35 на вид. Жилистый высокий блондин с золотистым каре чуть вьющихся волос. Развитую фигуру только подчеркивали черные туника и брюки. Темно-серые рога подсказывали, что он принадлежит к расе демонов. Ртутные глаза присматривались к моему лицу насмешливо, что моментально взбесило. «Это сборный образ», — фыркнула я, опуская свое оружие. «Я понял, тебе не хватает партнера, чтобы сбросить напряжение». На тонких губах мужчины появилась лукавая улыбка. Он выхватил меч из корзины и двинулся ко мне. «Могу составить компанию, ты же не против?» «Вообще-то против», — мрачно возразила я. «В иной ситуации и посчитала бы, что меня посетил красавчик, но один из них уже навестил меня ночью». И внешность никак не отменяла сволочизма поступка Доминика. Он попользовал меня и ушел, намеренно вернуться следующей ночью. И плевать, что первый оргазм достался мне. Все равно обидно. «Что ж, тогда тебе придется меня выгнать», — самоуверенно улыбнулся незнакомец, взмахивая мечом. Точно ему в руки попал не деревянный снаряд, а настоящая шпага. «Мне в противнике явно достался опасный воин. Я же...» Как раз никогда не относилась серьезно к урокам отца, но именно этот момент заставил задуматься. Чтобы освоиться с магией, нужно много лет, зато основам фехтования отец обучал меня почти с детства. Здесь больше шансов достигнуть успеха, а умение постоять за себя никогда не бывает лишним. «Это ни к чему», — поморщилась я, без труда считывая желание мужчины покрасоваться. «Я надеялась найти хорошего тренера, хочу учиться самообороне». Чтобы развеять скуку серых будней. «Если сумеешь отбить хоть один мой удар, познакомлю тебя с лучшим». Лукаво подмигнул он мне. «Разве мне не проще спросить у кого-нибудь другого?» Закатив глаза, я двинулась ему навстречу. Само собой понимала, что мужчина либо заигрывал, либо просто издевался, потому не собиралась поощрять его действия. Незнакомца мой ответ не устроил. Он заступил мне дорогу, направляя на меня свое оружие. Я присела, бесхитростно ударяя мечом ему под колено. Он легко подпрыгнул, избегая подсечки, и лениво опустил деревянное оружие, целясь в мою макушку. Но я не закрылась руками, как сделало бы большинство неопытных бойцов, а развернулась, избегая удара, выпрямилась и нанесла серию выпадов, что так настойчиво вбивал в меня отец. Ртутные глаза мужчины расширились от изумления. Он явно не ожидал такого отпора. Опыт позволил ему отбиться от первых ударов, но деревянный наконечник все же налетел на его живот. Вот только мой противник не любил сдаваться. Резво присев, он вдруг извернулся, ведя ногой по полу. Я как раз не могла похвастаться опытом реальных боев, потому не успела среагировать и упала после подножки, а подняться уже не успела. Блондин перехватил меня за руку и дернул на себя, подаваясь вперед. Губы мужчины впились в мои. Внезапно выяснилось, что поцелуи в губы в Тринате все же в ходу, но лучше бы исследования проводились с Домиником. «Ты в своем уме?» Я с силой толкнула наглеца в грудь и моментально подскочила на ноги. Сердце забилось, как бешеное. Взгляд моментально понесся в сторону входа, проверяя отсутствие свидетелей этой сцены, а пальцы нервно стирали с губ след тающего поцелуя незнакомца. «Чего ты так испугалась?» — рассмеялся блондин, пружинисто поднимаясь с пола. «Как же он в этот момент взбесил! Жак, лист на него нет!» «Скажи, пожалуйста, как ты относишься к своей главе?» — вкрадчиво поинтересовалась я, явно вводя его в замешательство. «Тебе она в каком виде нравится, на плечах или отдельно?» «Конечно, на плечах», — настороженно прищурил он глаза. «Мне моя тоже», — язвительно улыбнулась я, «поэтому ничего не было». Блондин озадаченно нахмурился. «Мне стоит попросить прощения?» — предположил он. «За что?» — невинным тоном осведомилась я. «Ничего же не было». «Да, точно», — хмыкнул он. «Вы правда хотите обучаться владению мечом?» «Самообороне. Мне бывает скучно». «Я лучший инструктор дворца. Могу помогать и вам». Он чуть склонил голову, вновь глядя лукаво. «Что-то мне так не показалось». «О чем вы? Ведь ничего не было?» — весело улыбнулся мужчина. «Быстро же он перестраивается». «Я не представился. Жан Аркет». «Рада знакомству, Жан Аркет». Махнув рукой, я направилась на выход. Хотелось бы посмотреть, как он бледнеет и заикается, но лучше пусть до следующей встречи боится за сохранность своей головы. Будет ему урок на будущее. Незнакомок лучше не целовать, они могут оказаться женами императоров. Вы так и не представились. «Проспрашивайте местных», — фыркнула я и вынырнула в коридор. «Демоны-женихачи, мог ли запах Жана перекочевать на меня за время поцелуя? И если мог, на каком расстоянии его почует охрана? Хорошо, хоть Доминик предпочитает появляться ночью. К тому моменту я 10 раз помоюсь». «Все в порядке, принцесса?» — уточнил Корин, когда я вышла из тренировочного здания. «Да, замечательно», — кивнула я. Несмотря на инцидент с Жаном, ощущала себя прекрасно. Мышцы горели, кровь в венах кипела. В голове воцарилась ясность, и ярость покинула мысли. Я осознала, что злюсь на глупость. Доминик поступает в соответствии со статусом и ожиданиями от договорного брака. Само собой, ему лишь нужно закрепить отношения с Акрией и получить наследника. Бонусом он заработал жаркие ночи, но ни разу не прозвучало обещание о совместном времяпровождении, любви и прочих романтических дополнениях. Ситуация царапает. Любая девушка после близости ждет отношений. Эти установки вбиты в подкорку, потому и сложно принять противоположную реальность. Но моя ситуация такова, что мне, наоборот, нужно радоваться отсутствию в Доминике интереса к моей жизни. Он мне ничего не запрещает и заявляет о себе только по ночам. Я могу спокойно бегать по полю, избивать мечом манекены, проводить дни в библиотеке, даже случайно поцеловаться с незнакомцем, и ничего не случится. Мужу сестры нет до меня дела. В зеленом лабиринте сада мы столкнулись с блондинкой, что облила меня вином на балу. Она была в окружении подруг, надменной шатенки и неуверенной на вид брюнетки с очень светлыми голубыми глазами. Разодетые в дорогие наряды и перья девушки скривились при моем появлении. Прислуга совсем обнаглела, не склоняет голову при высокородных. Наморщила носик блондинка. Она хотела даже что-то сказать по поводу моего внешнего вида, но тут замолкла, заметив маячившую за моей спиной охрану. «Наверное, потому что я не прислуга. Неуклюжесть, проблемы со зрением. Сочувствую вдвойне». Нежно улыбнулась я, и блондинка возмущенно приоткрыла рот. Вот только возразить ничего не успела. Девушки были вынуждены отступить, когда я решительно двинулась на них. На этом неприятная встреча завершилась. Охрана молчала, как мне показалось, одобрительно. Мы благополучно добрались до жилой части дворца, но на пути к душу возникло новое препятствие в лице Адель. «Новые платья», — заявила она, потрясая чехлами с нарядами. «Эти вам понравятся», — вскинулась уверенно. «Давайте посмотрим», — вздохнула я, потому что очень сомневалась в ее словах. «Вы выглядите необычно, мадам». Она внимательно присмотрелась к моему облачению. Что-то произошло с вашим гардеробом?» «Я бегала». «Бегали? От кого?» «По кругу, для поддержания хорошей физической формы». «О, никогда бы не подумала, что вы...» «Ох, простите, то есть это неожиданно». Бедняжка начала заикаться. «Понимаю», — кисло улыбнулась я, проходя к Софье. «Показывайте». Гости из Стоудора привезли с собой артистов. Завтра будет показано представление. По такому случаю я создала для вас прекрасное платье. Если одобрите и сведем мерки, пошью его к утру. Адель вытянула из чехла первый наряд. «Да, креативность не про вас», — хмыкнула я. «Что?» — озадачилась она. Адель создала классическое платье. Закрытое, пестрое, по моде акрии, но украшенное трендовыми в 13 перьями. В целом наряд мог бы прийтись по вкусу местным дамам, но я не хотела накидывать на себя столько слоев ткани и юбок. Душа требовала чего-то на грани приличия, дерзкого, воздушного. «Смотрите, я замужем, мне можно показать больше тела. У вас есть ручка с бумагой? Надеюсь, хоть исполнитель вы отличный». «Не понравилось?» — расстроилась она. «Адель, вы сами сказали, что я должна стать законодательницей мод. А что законодательного в этой модели и перьях? Давайте лучше создадим шалость», — улыбнулась я. «Хорошо». Женщина вытянула из висящей на плече сумки альбом и протянула его мне. Беседа с модисткой заняла почти 3 часа, но зато к завтрашнему дню она обещала создать для меня платье по моему эскизу. Заодно должны были пошить первые вещи для повседневной носки. В первую очередь более удобное белье, тренировочный костюм и домашние наряды. Оставалось надеяться, что Адель все поняла верно и потянет мои запросы. Мне, наконец, удалось добраться до купальни, принять душ и переодеться в свежую одежду. К тому моменту вернулась и Аннет. Она принесла для меня косметику. Девушка постаралась. Выбор меня обрадовал. Теперь можно было творить красоту. Но в первую очередь мне следовало начать творить магию. Потому я засела за изучение книг. Мои изыскания не проходили даром. Теперь мне было известно расположение стран на карте. Акрия и Тринат ограничили территориально. Империя демонов уступала в размерах. Вот только большую часть населения составляли маги, когда среди людей их рождалось не так много. Видимо, потому обе державы стремились закрепить союз. Опасались территориальных притязаний. Казалось бы, зачем магам бояться обычных людей, даже если их больше? А все просто. Акрия была родиной ведьм. Те не считались магами по местной классификации. Они не имели магического резерва, черпали силу извне, от стихии покровительницы. Также в книге говорилось, что ведьмы не могли перемещать души в астрал через Годрисы, но вроде как, по неподтвержденным данным, у них имелись свои способы перехода наизнанку этого мира. Мои предки вообще были скрытными по части своих сил, а еще своенравными, неуправляемыми и очень сильными, потому их опасались и уважали. Скрытность ведьм вливалась в очередную проблему. Книги не могли помочь мне освоиться со своими силами. В них была чистая теория, предположение о ритуалах ведьм, история. Например, имя Валери оказалось очень популярным. Так звали самую первую Верховную. А другая наша тезка, Валери Сигаль, участвовала в создании барьеров, которые закрыли страны друг от друга на долгие 15 лет. Уже тот факт, что ведьмы сумели сотворить непроницаемые магические стены на весь континент, поражал воображение. Я невольно гордилась своей принадлежностью к роду таких мощных существ и тем, что ношу столь великое имя. Но от этого моя беда не становилась меньше. Книги подковали меня немного в истории, помогли чуть больше понять местные реалии, но не подсказали, как выбраться из текущей ситуации. Разочарованная этим фактом, я пролистала еще несколько томиков, убеждаясь в своих выводах. Собиралась было убрать их прочь, но тут взгляд зацепился за одно изображение. Охнув, я вновь начала спешно пролистывать страницы назад, боясь, что воображение сыграло со мной злую шутку, но картинка нашлась вновь. Зрение не подвело. Руки задрожали. Настолько поразило меня увиденное. На странице была изображена женщина. «Валери Сигмарская, первая верховная ведьма», — гласила надпись под ней. На лбу женщины горел ярким светом знак. такой же, что отец рисовал мне в детстве во время наших тайных игр в ведьм. «Мадам?» — позвала меня Аннет. Я настолько глубоко ушла в свои мысли, что испуганно вздрогнула. «Прошу простить меня, вы просили подать обед позже, но уже третий час дня». «Да, я пообедаю, спасибо», — пробормотала, косясь взглядом на изображение. Как только девушка ушла, я спешно пробежалась взглядом по строчкам книги, но не нашла информации о знакомом мне с детства символе. Зато этот момент позволил взглянуть на странности отца под другим углом. Это ведь не единственный знак. Он показывал мне многое. Раньше я думала, что он прекрасный сказочник, сочиняет на ходу. Даже предлагала ему заняться написанием книг. Но выходит, он делился со мной знаниями ведьм? Имеют ли эти знаки какое-то практическое применение? Могут ли помочь? Я придвинула к себе книги и принялась листать одно за другой, но первоначальные выводы подтвердились. Здесь только общие сведения, которые большей частью повторяются. Тогда я взялась за гримуар, на этот раз целенаправленно искала знакомые символы и вскоре отыскала их. Виолет относилась к бумаге экономно, потому не стала выделять каждому знаку всю страницу. Она скромно нарисовала закорючку, похожую на пересеченную косой линией букву «Z». «Изначальная сигма», — прочитала я, нервно облизав пересохшие губы. Вот только гримуар не предназначался для обучения неопытных ведьм. Здесь сразу применялись непонятные мне пояснения, какие-то переменные, которые, видимо, упоминались в начале книги. Я будто заглянула в практическую работу учебника по химии для вундеркиндов. Мои метания между томиками и гримуаром заняли еще почти час, за который я умудрилась незаметно умять принесенную мне Аннет еду. Но хоть стало понятным, что нужно искать. Я собрала все книги, вручила их озадаченной охране и побежала в библиотеку. Там мы сдали невостребованные томики, а Шаро был озвучен новый запрос. Только на этот раз вниз не опустилась искомая. Магический библиотекарь выдал мне пояснение. Книга «Теория ведьм» выдана для чтения. Меня опередили. «Корин, а можно как-то выяснить, кто ее забрал?» Поинтересовалась я грустно у своего охранника. «Боюсь, вашего доступа недостаточно, принцесса». «А кто может повысить мой доступ?» «Император, глава службы безопасности, главный казначей». «А Матео случаем не у себя?» В итоге мы побежали на поиски главы службы безопасности. Тем более я все равно планировала его навестить и забрать котенка. К сожалению, в комнате его не нашлось, но сдаваться я не собиралась. Так что мы отправились на поиски. Скрыться от меня не удалось. «Вы удивляете меня каждую нашу встречу», — со скупой улыбкой на губах поделился Матео, когда я выцепила его в коридоре дворца. Похоже, он проводил проверку караулов. «Я удивлю вас еще больше», — усмехнулась и вывалила на него свою проблему. «Здесь меня ожидали и разочарование, и победа. Простите, мадам, я не позволю себе дать вам такой доступ без разрешения императора». «Но мы можем посмотреть, у кого находится столь важная книга. Что в ней такого важного, кстати?» — сощурил он сапфировые глаза. «Теория ведьм. Я хотела почитать про себя». «Книга у меня», — коротко рассмеялся он. И вот еще через час я оказалась в покоях Матео. Мне выдали заветную книжку, котенка, а еще появившиеся за это время у малыша игрушки, лоток и лежанку. Охране вряд ли нравилось подрабатывать носильщиками, но мужчины не жаловались. И вот, пусть и путем долгих поисков, но заветная книга попала ко мне. После возвращения в свои покои я сразу вернулась в спальню, с разбегу плюхнулась на кровати и принялась листать любопытный томик. Сигмы — символы запретного языка ведьм. Они названы в честь первой верховной ведьмы — Валери Сигмарской. Она первой применила рукописные знаки для защиты ведьм от преследования инквизицией, сообщалось в книге. Знания о способе их применения тщательно скрывались. «Кто бы сомневался», — процедила я сердито, откладывая книгу. «Сигма, Лим, Дос. Зовем стихию вместе», — всплыли из недр памяти слова отца. Задумчиво нахмурившись, я прошла к письменному столу, написала символы из песенки, что часто напевал мне папа перед сном. Само собой, ничего не произошло. Но ведь я не позвала стихию. На миг меня одолели те же чувства, что и стали причиной прекращения странных игр. К 14 годам я начала ощущать себя глупо, Сначала просто молчала, потом напоминала отцу, что мне уже не 10 и можно перейти к более важным вещам, например, к лекции о половом воспитании. Как оказалось, папа все же пытался меня обучать, вот только молчал о причинах. Стараясь отогнать горестные воспоминания, я потянулась к бумаге и попыталась вспомнить покалывание в пальцах, что ощутила во время инициации и вспышки гнева из-за поступка Жаклис. Символы засияли светом. По столешнице вдруг прошла дрожь. Лаковая поверхность треснула в нескольких местах. Из-под нее выбились тонкие ростки, которые принялись укрепляться и тянуться к потолку. Широко распахнув глаза от шока, я отступила. Даже не знаю, что удивляло больше. Сила детских стежков отца или врастающий в пол стол. Через пару мгновений рост прекратился. Стол превратился в кривую корягу, повиснув между полом и потолком на внезапно проросших корнях и ветках. «Так, Ви, если ты до этого момента еще сомневалась, то вот тебе доказательства», — хмыкнула я про себя. «Теперь новый вопрос. Как объяснить Доминику косое дерево в спальне?» Я озадаченно подняла на руки трущегося у моих ног котенка. «Да уж, объясни», — раздалось от смежной двери. Я вздрогнула, выругавшись под нос, и обратила злой взгляд к замершему между нашими спальнями Доминику. «Ты меня напугал». «Ты меня тоже. Защита комнаты сработала». Он нахмурил лоб, оглядывая странную композицию. В этот момент дверь моей спальни распахнулась, и в комнату влетела охрана. «Принцесса... Хм, император», — опешил Корин, спешно развеивая кипящие вокруг его рук водные жгуты. «Принцесса экспериментировала с магией. Вы можете вернуться на свой пост», — сухо сообщил Доминик, поднимая с пола бумагу. Охрана сразу поняла, что император не в духе, потому поспешила уйти. А я, как всегда, осталась один на один с мужем сестры. Не скажу, что успела хорошо его узнать, но про себя отметила, что мужчина явно обладает взрывным характером, но, к счастью, и прекрасной выдержкой. «Это же Сигмы. Ты что-то вспомнила?» Доминик обратил ко мне внимательный взгляд. «Нет, не совсем. Я прочитала про Сигмы. Вспомнилась детская песенка. Ну, я и решила. Для занятий магией есть полигоны и специально оборудованные комнаты. Но даже там я бы настоятельно попросил тебя отказаться от использования Сигм. Они настолько опасны? Валерия Сигмарская, тёзка твоей пропавшей сестры, применила изначальную Сигму, когда уводила свой народ от инквизиторов Акрии. Сигма погрузила под землю целый город и породила вместо него лес, который до сих пор является запретной территорией ведьм. Одна Сигма Виолет. Мне дорог мой дворец, понимаешь?» Я читала, но думала, история про уничтожение города, преувеличение, свойственное всем мифам. «Это не преувеличение», — качнул он головой со вздохом, и бумага вспыхнула в его руках, обращаясь пеплом. «Я буду тренироваться на полигоне». «В том числе и искусству применения сигм. Это вопрос жизни и смерти». «Хорошо». Правый кончик его губ дрогнул в удовлетворенной улыбке. «Ты ужинала?» «Еще нет». «Составишь мне компанию?» «Хорошо», — отозвалась я. Тем более он не спрашивал. «И потом мы...» «Да», — кивнул Доминик. И мне почудился блеск вожделения в его глазах. «Кот останется здесь». Малыш недовольно заурчал. Он как раз желал поспорить с императором. Я же молча отнесла котенка к кровати. Боялась нарваться на возможные запреты. Доминик — хозяин моей жизни, и с этим нужно смириться. В конце концов, он требует лишь совместных ночей, а в ответ не лезет в мою жизнь. Идеально же, но почему-то все равно грустно.